Видимо, эти двое чем-то серьезно заинтересовали его самого. Или кто-то еще более влиятельный приложил свою могущественную руку к их защите. В любом случае, нам волей-неволей придется ждать подходящего момента и терпеливо искать другой, более изощренный способ. Варлок медленно подошел к массивному столу из редкого темного дерева, где аккуратными стопками лежали голографические досье подозреваемых и подробные финансовые отчеты за последний квартал. Толстые пальцы нервно барабанили по отполированной поверхности, единственный внешний признак того, что под кажущимся внешним спокойствием в его душе бушевала настоящая буря. «Саймон», — произнес наконец после долгой паузы, не поднимая усталых глаз от разложенных документов, «а что, если подойдем к решению вопроса совершенно другой стороны? Не обязательно убивать их прямо здесь и сейчас». Саймон заинтересованно поднял бровь, заинтригованный неожиданным изменением тона своего обычно прямолинейного босса. Порой босс умел его удивлять. Вот и сейчас он совершенно неожиданно поменял тон. «Что ты конкретно имеешь в виду?» «Информация», — Варлок, наконец, поднял голову, и в его глазах вспыхнула хорошо знакомая Саймону опасная искра. «Этот загадочный Рик — определенно необычный техник. Подобные боевые навыки не приобретаются за один день или даже за месяц. У него обязательно есть интересное прошлое, полезные связи, возможно, опасные враги. А где есть враги, там всегда найдутся и благоприятные возможности для нас. Предлагаешь тщательно выяснить, кто он такой на самом деле?» «Именно это и предлагаю. Пусть наши люди в службе безопасности проведут детальную проверку всех его документов. Биометрические данные, подробная история передвижений, банковские счета, медицинские записи — абсолютно все, что только можно найти в базах данных. А параллельно можем с максимальной пользой использовать время их вынужденного задержания. Объясни подробнее свою мысль». Их корабль, Варлок повернулся к Саймону с хищной, предвкушающей удовольствие улыбкой. «Пока они безвылазно будут сидеть в тюремной камере, их судно стоит в доке практически без надлежащего присмотра. Формально оно находится под арестом, но мы вполне можем организовать плановую техническую проверку силами наших специалистов». Саймон медленно и понимающе кивнул, постепенно начиная понимать хитроумный план своего босса. «Хочешь тайно наведаться к ним в ангар, пока хозяев нет дома? А какой будет официальный предлог для проверки?» «Все что угодно», — Варлок решительно вернулся к столу и активировал систему голографической связи. «Главное — найти то компрометирующее, что заставит барона кардинально пересмотреть свои решения об их защите. А если ничего подходящего не найдем, всегда можно что-то интересное оставить на их корабле. В качестве неожиданного подарка от нас». «Довольно рискованно», — предупредил Саймон. «Корен далеко не дурак, вполне может заподозрить грубую подставу. Глава 26, Бальтазар получит именно то, зачем нас сюда послал», — Варлок уверенно активировал надежно зашифрованный канал связи. «И с этими двумя тоже обязательно разберемся по всей строгости, никуда они от нас точно не денутся». В воздухе замерцала и стабилизировалась голографическая фигура. Это был их контакт из службы безопасности станции, человек с мятым от недосыпа лицом и хронически усталыми глазами. Саймон прекрасно знал, что лейтенант Хаммер уже много лет получал от Варлока щедрое дополнение к своей скромной официальной зарплате. «Хаммер, мне срочно нужна небольшая услуга», — начал Варлок без лишних предисловий. «Необходимо точно знать, где сейчас находятся эти двое, и надо бы их арестовать хотя бы на несколько часов под любым благовидным предлогом. Варлок, это может оказаться крайне опасно для всех нас», — голос лейтенанта звучал явно обеспокоенно. «Корен лично курирует это сложное дело. Если каким-то образом узнает о нашем сотрудничестве, ничего не узнает, если будешь достаточно осторожен и не наделаешь глупостей. Просто незаметно скопируй их личные файлы и передай через обычные каналы. А потом обычная рутинная проверка документов и ненадолго в камеру предварительного заключения. Не уверен, что это получится сделать незаметно. Они сейчас находятся в приемной самого шефа и ведут с ним переговоры». «Отлично. А как долго там пробудут?» «Понятия не имею. Шеф не имеет привычки подробно отчитываться передо мной о своих планах и намерениях. А жаль. Кстати, что сейчас происходит с их кораблем? Что конкретно вас интересует в их корабле? Где именно он сейчас находится?» «Стоит в доке номер 7348. Формально находится под арестом, но охрана там скорее символическая, два дежурных охранника». «Очень интересно», — многозначительно протянул Варлок. «Весьма и весьма интересно. А когда у них смена караула?» «Через 3 часа по станционному времени». «Но, Варлок, категорически не могу. Ты можешь и обязательно сделаешь все, что прошу». Голос Варлока мгновенно стал холодным, как космическая пустота. «Или внезапно забыл, сколько именно мне должен. И речь идет не только о деньгах, мой дорогой друг». Лейтенант заметно помрачнел, прекрасно понимая, что реального выбора у него попросту нет и никогда не было. «Хорошо, согласен. Но если что-то пойдет не по плану, ничего не пойдет не так», — твердо заверил Варлок. «Не переживай понапрасну, никто из ваших людей не пострадает, даю честное слово». Связь прервалась, и Варлок с глубоким удовлетворением откинулся в своем массивном кресле. «Видишь, Саймон, иногда решительное действие приносит гораздо больше ощутимой пользы, чем твое пассивное ожидание подходящего момента. Через несколько часов будем знать о них абсолютно все. А пока что заглянем к ним на корабль и проведем небольшую инспекцию. А если ничего интересного не найдем там? Спросил Саймон, медленно доливая себе дорогой алкоголь. Обязательно найдем что-то подходящее, уверенно ответил Варлок. Такие, как они, всегда что-то скрывают от окружающих. Главное, точно знать, где именно искать компромат. А если там действительно окажется пусто, зловещий и многообещающе улыбнулся, то создадим им серьезные проблемы сами, собственными руками. Найми хотя бы несколько проверенных наемников и отправляемся в ближайший бар, чтобы была куча надежных свидетелей того, что мы с тобой спокойно находились там и совершенно не при делах. Варлок, все это может очень плохо для нас закончиться. А вот это мы еще обязательно посмотрим. Едва тяжелая дверь кабинета с тихим шипением закрылась за тремя посетителями, на рабочем столе Карина Блейка немедленно загорелась яркая панель экстренной связи. Детальная голографическая проекция головы барона Хинджа IV материализовалась над высокотехнологичным устройством, его аристократическое лицо выражало нетерпеливое ожидание и плохо скрываемое беспокойство.